Глава 14. У Эльзы Кассани было бледное лицо женщины, которая большую часть из своих 27 лет провела за монитором в комнате с задернутыми шторами. Она оказалась подвижной итальянкой с пышной грудью и неизменной улыбкой на губах. В каждом ухе у нее было по нескольку сережек. Эльза позвонила Тому на мобильный вскоре после 12, и они договорились, что встретятся в кафе на улице «Отель де Пост», и Том передаст ей сим-карту и мобильный. Сама передача произошла абсолютно в открытую. Следуя инструкции, Эльза надела шляпу, заняла столик и заказала кампари с содовой. «А-а-а», — сказала она самой себе, наслаждаясь игрой, — «потому что он красный». Через несколько минут в кафе вошел Том, отыскал глазами шляпу и коктейль, вручил ей телефон и симку и сообщил, что результаты нужны ему к вечеру. Потом он вышел и направился куда-то в сторону моря, а Эльза осталась сидеть за столиком. Никто из окружающих и глазом не моргнул. Никаких формальностей, предусмотренных для подобного рода встреч. Никаких московских правил. Том забыл, что ему никогда не нравилась Ницца. Этот город совершенно не ассоциировался у него с Францией. Казалось, это город без истории, город, который никогда не страдал. Чересчур чистые улицы, нелепые пальмы, дурацкие пижоны, фланирующие по тротуарам, не слишком симпатичные девушки. Ницца была продезинфицированной игровой площадкой для богатых иностранцев, которым не хватало фантазии на то, чтобы как следует потратить свои деньги. «Место, куда уходит умирать загар», — пробормотал он вполголоса, припомнив старую шутку. Том вспомнил свой последний визит в Ниццу. Он провел здесь одну ночь в 1997-м, разрабатывая одного из боевиков подлинной ирландской республиканской армии, который завязал дружбу с довольно противным отмывателем чеченских денег и гостил у него на вилле в Вильфранше. Том прилетел сырым майским утром, и город показался ему пустынно-призрачным и стерильным. Старый порт был пуст, окружавшие его кафе большей частью закрыты. В кафе «Де Турин» сидело не больше полудюжины посетителей, и, судя по лицам официантов, заказали они в общей сложности не больше полудюжины устриц. Теперь все выглядело совсем по-другому. Было лето, Ниццу наводняли туристы, заполонившие каждый квадратный дюйм пляжа, каждую примерочную в роскошных бутиках на улице Паради и улице Альфонса Карра. Том пожалел, что не остался в отеле. Можно было заказывать еду в номер и смотреть фильмы по платному телеканалу и передачи на BBC World. Вместо этого он отыскал маленький ресторанчик в двух кварталах от моря, заказал несъедобный стейк фрите. Официантка была очень хорошенькой, родом из Парижа, и прямо-таки дымилась от желания заработать чаевые, и погрузился в сборник стихов Шеймаса Хини, который сунул в чемодан в последнюю минуту. Примечание. Стейк фрите, по-французски стейк. Конец примечания. За барной стойкой стоял владелец, мужчина лет 50, почти точная копия Джонни Холлидея. Он развлекался с айфоном, пытаясь поймать свое отражение в зеркале рядом. Том уже давно сделал вывод, что абсолютно все рестораны на юге Франции принадлежат вот таким вот мужчинам средних лет, женатым примерно в 34-й раз, с таким же брюшком, таким же загаром и с такой же сногсшибательной красоткой в официантках. Официантку он, несомненно, безуспешно пытается трахнуть. Конкретно этот, к тому же, постоянно почесывал зад, как Рафаэль Надаль перед подачей. Когда принесли счет, Том решил немного позабавиться. «Стейк был жесткий», — сказал он по-английски. «Comment?» Примечание, в переводе с французского «как». Конец примечания. Владелец бросил на него взгляд через плечо, как будто встречаться глазами с бриттом было ниже его достоинства. «Я сказал, стейк был жесткий», — повторил Том и сделал жест в сторону кухни. «Еда здесь только чуть-чуть получше той, что подавали в Папильон». «Куа?» Примечание, в переводе с французского «что?» Конец примечания. «Вы считаете это нормально, брать с туристов 18 евро за жевательную резинку средней прожарки?» Илья, он проблем, месье. Примечание. В переводе с французского «какая-то проблема, месье». Конец примечания. Том отвернулся. «Неважно», — сказал он. «Видеть, как Джонни Холлидей вышел из состояния своего самодовольного покоя, это уже было достаточное удовольствие». Официантка, которая, судя по всему, слышала их разговор, послала Тому игривую улыбку. Он оставил для нее на столе 50 евро Траската и вышел на улицу под лучи полуденного солнца. Один мудрец сказал, что работа шпиона — это ожидание. Ты ждешь агента, ждешь новостей, ждешь прорыва. Том убивал время, прогуливаясь по улочкам старой Ниццы, зашел в музей современного и новейшего искусства, посмотрел на работы Ива Кляйна. Затем присел на металлическую скамью и проверил свой лондонский номер. Клэр оставила ему целый ряд сообщений, одно раздраженнее другого. Она ждала его в приемной консультанта по браку. Том совершенно забыл о том, что им был назначен прием. «Огромное тебе спасибо! Я восхитительно провела время!» Ему не хотелось объясняться, рассказывать, что Марк Уэнт решил вытащить его из забвения. Том быстро настрочил ответ. «Извини, совсем забыл. Безумные 24 часа. Я хороший». Только после того, как Клэр ответила ему целой строчкой вопросительных знаков, Том сообразил перечитать свое СМС и обнаружил ошибку. Он забыл вставить предлог. Примечание. Игра слов. «Nice» по-английски «хороший», «nice» по-французски «Ницца». Конец примечания. Он тут же перезвонил, но Клэр уже включила голосовую почту. «Извини, я понимаю, что не такой уж я и хороший, но я не это имел в виду. Это просто опечатка. Я хотел сказать, что я в Ницце. Ницца, которая во Франции. Мне пришлось срочно сюда выехать, неотложное дело. Я абсолютно забыл про встречу. Пожалуйста, извинись за меня перед...» Но Том никак не мог вспомнить, как же зовут консультанта. Перед внутренним взором стояли только ее прическа, гладкое скучное каре, печенье на тарелке, громко тикающие часы на каминной полке. «Перед добрым доктором. Скажи, что я был очень занят. Перезвони мне, если можешь. Я пока слоняюсь без дела, жду встречи». Он знал, что Клэр соединит все точки и получит целую картинку. Ей были прекрасно известны все эвфемизмы, использующиеся в секретной службе, и она умела читать между строк. «Неотложное дело, жду встречи, пришлось срочно выехать». Томас Келл был опозорившимся шпионом, у него больше не могло быть никаких неотложных дел, и ему не надо было ходить ни на какие встречи. Зачем еще ему могло понадобиться срочно мчаться в Ниццу, если не по заданию Ми-6? Все то время, пока он трудился в секретной службе, Тому приходилось лгать Клэр об истинной сущности своей работы, и короткая передышка принесла ему настоящее удовольствие. Но теперь он снова погрузился в привычную ему среду недоговорок и тайн, среду, где он существовал 20 лет. Этот навык — держать любого более или менее близкого человека на расстоянии вытянутой руки — Том приобрел на удивление легко. Видимо, такова была и его природная склонность. Он так и не понял, почему Клэр так горела желанием обратиться к психологу. В их браке не было никаких недостатков конструкции, термин, который использовала консультант, постоянно и с явным удовольствием. Никакой скрытой враждебности. В тех редких случаях, когда мистер и миссис Томас Келл встречались, чтобы обсудить свое совместное будущее, они неизменно оказывались в постели. Утром они просыпались и с удивлением спрашивали себя, какого же черта они не живут вместе? Но причина была очевидна. Без детей никакого будущего у них быть не могло. Эльза позвонила в 5, и они решили встретиться возле отеля «Негреско». Ему показалось, что перед ним совсем другой человек. За те 5 часов, что Эльза занималась телефоном, она полностью изменилась. На бледных щеках вдруг появился здоровый румянец, она как будто долго гуляла по пляжу, а ее глаза, тусклые и усталые, утром сияли. кафе она выглядела замкнутой и заметно нервничала, сейчас же Эльза была оживленной и жизнерадостной. Она была так дружелюбна, что на секунду Том даже заподозрил, не велел ли ей Марквент завоевать его доверие. «Как прошел ваш день?» — спросила Эльза. Они двинулись на запад в направлении заходящего солнца. «Отлично!» — солгал Том. После невыносимо долгого дня он был рад ее обществу и не хотел портить общение с жалобами. «Я пообедал, сходил в галерею, почитал книгу». «Мне совсем не нравится Ницца», — вдруг заявила она. «Совершенно!» По-английски она говорила очень чисто и немного нараспев. «Мне тоже». Она быстро взглянула на него и улыбнулась, как будто заметила трещинку в его уравновешенности. «Это непостижимо. Я обожаю Францию, мне все в ней нравится. Большие города, Париж, Марсель, еда, вино, фильмы». «Бла-бла-бла», — вставила Эльза. «Но Ницца, она похожа на тематический парк с аттракционами». «В ней нет души», — добавила она. Том секунду подумал. «Точно, да, нет души». На светофоре собралась длинная верница автомобилей, был час пик. Они пересекли променад де Зангле, двое мальчишек оббежали их с обеих сторон и заставили почти прижаться друг к другу. Проститутка на высоких шпильках и в черной кожаной юбке выбралась из машины на разделительную полосу. «В Симке ничего необычного», — сказала Эльза, обходя скопление мопедов. «Я на всякий случай сверилась с Челтнемом». «А Блэкбери?» «Его использовали, чтобы выйти в Скайп». «Ну, конечно. При отсутствии безопасного канала связи Скайп являлся первым помощником шпиона. Практически невозможно прослушать, трудно отследить. Блэкберри в данном случае ничем не отличался от обычного компьютера. Амелии понадобилась бы только пара самых простых и дешевых наушников. Возможно, она попросила их на ресепшн». «Вы знаете, с кем она разговаривала?» «Да. Один и тот же аккаунт, один и тот же номер, три разговора. Адрес Skype зарегистрирован на французский имейл». «А имя там какое-нибудь есть?» «Один и тот же человек. Франсуа Мало». «Да кто такой этот парень?» Том на мгновение остановился. Вопрос был риторический, но Эльзе, кажется, было что сказать на этот счет. «Думаю, я кое-что знаю». У нее был вид студентки, ответившей на особенно каверзный вопрос. Она порылась в сумке, достала распечатку газетной статьи и протянула ее Тому. «Вы же знаете французский, да?» «Я знаю французский». Они встали у балюстрады, с которой открывался вид на пляж. Позади них, уже наполовину скрытая сумерками, с шумом пронеслась компания на роликах. Статья была из «Le Monde» и рассказывала об ужасном случае в Шарм-эль-Шейхе. Французская пара, представители среднего класса. Отпуск мечты. Женатые 34 года, зверское убийство, изрезаны ножами и забиты металлическими прутами на пляже в Синае. «Не самая приятная смерть», — заметила Эльза. «Явное преуменьшение», — подумал Том. Она вытащила сигарету, повернулась спиной к ветру и закурила. «Можно и мне одну?» — спросил Том. Она коснулась его руки. В глазах отразился огонек зажигалки. Между ними вдруг возникла легко объяснимая близость. Двое незнакомых друг другу людей в чужом городе, связанные одним заданием, одними секретами. Том знал эти признаки наизусть. Он сталкивался с таким не раз и не два. «Франсуа Мало — их сын», — сказала Эльза. «Он живет в Париже. Ни братьев, ни сестер, ни жены, ни подружки». «Это Челтнем сказал?» «Для этого мне не нужен Челтнем», — отрезала Эльза и выпустила облако дыма. «Такую информацию я вполне могу раскопать сама». Том несколько удивился этой вспышке высокомерия, но решил, что Эльза, вероятно, хочет произвести на него впечатление. Если он положительно отзовется о ней в Лондоне, это пойдет ей на пользу. И откуда вы ее взяли? Facebook? MySpace?» Эльза отвернулась и уставилась на пляж. Мужчина в белой рубашке шел по песку к воде очень быстро и очень целенаправленно, как будто не собирался останавливаться, пока не достигнет Алжира. Из источников во Франции. MySpace уже не пользуется популярностью. Она сказала это так, будто Том был последним человеком в Европе, который об этом не знал. Во Франции все пользуются Фейсбуком или Твиттером. Насколько я понимаю, у Франсуа нет профиля ни в одной из социальных сетей. Либо он слишком охраняет свою частную жизнь, либо просто невероятно... Она поискала нужное слово в английском, не нашла, и закончила по-итальянски. «Фиго. Крутой». Мимо проехала скорая, беззвучно мигая желтыми огнями. Том с детства терпеть не мог скорые, при виде них он всегда испытывал суеверный ужас и отчаяние. Он проводил машину глазами, чувствуя, как неприятно похолодело в желудке. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Что-то необычное в Блэкберри?» «Конечно». Тон Эльзы как будто подразумевал, что у нее в запасе еще полно тайн и необыкновенных открытий. Пользователь заходил на сайты двух авиакомпаний — Air France и Tunis Air. Том хорошо помнил досье Амелии, но никак не мог связать год, что она провела в Тунисе, будучи студенткой и подрабатывая няней, с ее внезапным исчезновением более чем 30 лет спустя. Может быть, Ми-6 работает над секретной операцией? Возможно, даже совместно с американцами. После Бен-Али Тунис вполне созрел, и его оставалось только сорвать с ветки. Она заказала билеты? Трудно сказать. Эльза нахмурилась и с силой затушила окурок, как будто во всем была виновата Мальборо. Это не точно, но был какой-то перевод денег с кредитки в Tunis Air. На чье имя была кредитка? Я не знаю. И какова переведенная сумма тоже. Когда дело связано с банками и их кодами, все гораздо труднее. Но я передала все детали, которые нашла, одному из своих контактов. Я уверена, что они смогут отыскать концы. Том попытался сложить все кусочки головоломки воедино. Тот факт, что Амелия оставила свою арендованную машину в Ницце, почти наверняка означал одно — она покинула Европу на самолете. Учитывая информацию из BlackBerry, логично было бы предположить, что она отправилась в Тунис. Но зачем? И куда именно? Давным-давно у Ми-6 был небольшой пункт в Монастире. Или Амелия непосредственно в Тунисе? Эльза и тут предоставила ему ответ. «Есть еще одна вещь первостепенной важности». «Да?» «Мобильный телефон Франсуа Мало. Его отследили. Судя по всему, он уже не в Париже. Кажется, Франсуа отправился в отпуск в Тунис. Сигнал поступает из Карфагена».